«А зачем нужно было есть здесь?» — спросил Крейг. «Я привык к ним, и они привыкли ко мне», — ответил Ломес. «Когда вы доживете до моего возраста, то поймете, в чем дело. Нам уже нелегко меняться. Правда, к вам это не относится». «Когда мне следует выехать?» — спросил Крейг. «Именно об этом я и хотел поговорить», — проворчал Ломес. «Вы всегда торопитесь, а я терпеть не могу переходить прямо к делу. Но вы еще не привыкли ко мне». Он нахмурился и опять перешел на «ты». «Ты еще слишком самонадеян, сынок. Ты поедешь сразу же, как только я смогу все уладить. Грирсон едет с тобой». «Вы мне не доверяете?» «Ну как я могу тебе не доверять?» — обиделся Ломес. «В любом случае, он может оказаться весьма полезным. Грирсон это умеет. И мне кажется, что ты ему нравишься. Правда, Бог знает почему. Слабость Грирсона заключается в том, что он легко влюбляется в людей». Крейг закурил. «Вы много поработали над тем, чтобы стать непереносимым», — сказал он. Ломес, не спрашивая, взял сигарету из его пачки. «Я кое-что вам расскажу», — сказал он. «Я числюсь в официальных документах гражданским служащим. Все думают, что это просто прикрытие для меня, так как я чертовски груб. Не более 30 человек в мире знают обо мне столько же, сколько знаете вы. И все они такие же, как и вы. Они не могут меня выдать». «Почему же?» «Вполне могут», — сказал Крейг. «Раньше или позже один из них это сделает», — согласился Ломес. «И я сразу узнаю и буду готов к отпору. До того времени это всего лишь веселая шутка. Запомни, сынок, я остаюсь в неизвестности до тех пор, пока хорошо делаю свое дело». «Убиваю людей?» «Иногда, не часто. Просто твое дело оказалось одним из многих, которыми я занимаюсь в данный момент. Вот и все». «Когда нет другого решения проблемы, то я использую этот, если думаю, что я прав. Вот моя позиция». «Это вас беспокоит?» «Нет», — отрезал Ломес. «Это не беспокоит меня до тех пор, пока я не потерплю неудачу. А я не часто терплю неудач». «Совершенно ясно, что и в этот раз не намерен. Если Сен-Бриак не умрет, то умрет немало других людей. И значительно лучших, чем он. Поэтому больше не говори мне о нем». Крейг повторил то, что Бен Бакер рассказывал ему в небольшом ресторанчике неподалеку от Жарден де Фаро в Марселе. Он вспомнил, что в ресторанчике было очень жарко, но буйабес оказался достаточно хорош, и еще лучше было провансальское вино. Мусульманин или нет, но Бен Бакер свой литр вина выпил. Ведь недаром 24 часа в сутки он находился в опасности. Сен-Бриак еще не выяснил, кто он такой, но Бен Бакер каким-то образом вышел на Пуссели и от него наконец-то узнал о существовании ячейки Сен-Бриака и о характере ее руководителя. Совершенно очевидно, что Сен-Бриак окончил Сен-Сир. Он получил военный крест в Индокитае за проявление исключительной храбрости в тех условиях, когда храбрость была обычным явлением. Он был офицером разведки в департаменте «Атлас» в Алжире и уволен за то, что был слишком жесток. Хотя в Алжире в то время жестокость была обычным явлением. И еще Бен Бакер настаивал на том, что он не был садистом, как большинство людей, работавших на него. Просто он использовал жестокость, поскольку она была эффективна и давала те результаты, в которых он больше всего нуждался. Сен-Бриак был решительно настроен на то, что Алжир должен остаться частью Франции, что страна и армия, которую он обожал, не должны больше страдать от поражений, не должны больше испытывать унижений. В сопоставлении с этой грандиозной целью ни одна человеческая жизнь, включая его собственную, не имела никакого значения. Медленно, терпеливо, с огромным риском Бен Бакр собирал свое досье «Модус операнди», персональная информация, финансовая поддержка, и кое-что из этого он рассказал Крейгу. В конце концов, Сен-Бриак выследил его, но Бен Бакр умер слишком быстро. И вот уже второй год Крейг оставался в живых.